Да, почти всегда, особенно история и классическая литература. На каникулах я всегда с нетерпением ждала начала новой четверти. Все, наверное, думали, что я ужасная зубрила. А про меня все думали, что я ленивый тип, не желающий, чтобы его дергали все время. Возможно, они были правы. А Эдварду действительно нравится школа? Да, произнес Оливер, и оба некоторое время молчали. Они ехали по объездной дороге мимо старинного города, построенного на холме. На вершине Фрэнни заметила развалины замка. «Льюис», — сказал Оливер, — «главный город графства Суссекс, где Симон де Монфор в 1264 году разгромил и взял в плен Генриха III». Симон де Монфор, граф Лестер, около 1208-1265 годов, возглавил выступление баронов против королевской власти в царствовании Генриха III. После победы над сторонниками короля при Льюисе стал лордом-протектором Англии. В 1265 году созвал первый парламент. Он вопросительно взглянул на нее. «А также родина Гедеона Мантелла, который открыл динозавров», — добавила она. «Первоначально древнесаксонская крепость, затем монастырь Кланьяк». «Вот это да!» — Фрэнни улыбнулась. Они проехали по глубокому ущелью между меловых холмов, несколько миль по ровной долине, затем замедлили ход и свернули на узкую дорогу, окаймленную с обеих сторон разросшимся кустарником. Дорога велась по склону холма, и когда они спускались по ней, Фрэнни увидела внизу болотистую равнину, укрытую туманом. Они проехали знак ограничения скорости до 30 миль в час, затем другой, наполовину скрытый зарослями высокой крапивы, «Местон, пожалуйста, снизьте скорость». Дальше дорога шла по равнине. Слева Фрэнни увидела изящный сельский домик, сложенный из местного камня, и решила, что Оливер повернет туда, но он проскочил мимо, даже не взглянув, направляясь к небольшой деревушке с домами из песчаника. Они проехали старомодный деревенский магазинчик под названием «Доспехи Шерфилдов» и церковь в нормандском стиле, которая заинтересовала Фрэнни. Дорога за деревней шла круто в гору. Справа от нее находилась сплошная кирпичная стена, за которой на территории обширного парка возвышались кроны древних толстых деревьев, а слева — огороженное поле. Оливер переключил передачу, и когда они проехали поворот, Фрэнни заметила, что впереди, над холмами, возвышалось что-то странное. Это выглядело как огромная птица, застывшая в полете. По мере приближения она разглядела, что это один из двух массивных каменных крылатых драконов на столбах у ворот. Оливер снизил скорость и включил указатель поворота. Черные буквы на белой табличке, укрепленной на массивном постаменте, гласили «Местон Холл. Открыт сегодня для осмотра с 10 до 17.00». Фрэнни посмотрела на Оливера, но определить что-либо по выражению его лица было невозможно. Драконы возвышались над ними, грозные существа с чешуйчатыми хвостами. Оливер въехал в ворота и повел машину по аллее, обсаженной тисами, которая вела к красивой арке, вверху которой находился золотой циферблат, увенчанный венецианским куполом. Стрелки показывали 11:40. Они проехали под аркой и оказались на пересечении дорог, окруженном еще более густой стеной тисовых деревьев. Оттуда в разные стороны были направлены указатели — часовня, чайная комната, стоянка автомобилей, дом, сад, ферма. Одна табличка, стоящая отдельно, гласила: «Маркиз Шерфилд приносит извинения посетителям за все неудобства, связанные с ремонтом здания». Фрэнни вдруг пришло в голову, что Оливер может ее просто разыгрывать.